Глава 24. Самая большая и быстрая церковь на колесах. Когда Адель видит, как мы входим в комнату, ее глаза наполняются слезами. Все еще закрыв глаза, она бежит к Дюрану. Тот крепко обнимает ее, гладит по волосам. Волосы грязные, но капитан целует их с неожиданной нежностью. «Ты дрожишь», — шепчет он ей. «Я смущен. Я чувствую себя непрошенным гостем в этой крохотной комнатке, где единственный предмет мебели – это металлическое ведро, от которого исходит едкий запах мочи». «Я боялась, что больше никогда не увижу тебя», – отвечает она, пряча лицо в воротник Дюрана. «Я больше никогда тебя не оставлю. Никуда не уйду без тебя». «Не останавливайся. Продолжай говорить». «Что он сделал с тобой? Он тебя...» Адель машет головой. «Ничего он не сделал. Но теперь увези меня отсюда, пожалуйста». «Не беспокойся, я увезу тебя! Увезу тебя!» Готшальк, стоя за нашими спинами, прочищает горло. Дюран медленно поворачивается. «В чем дело?» «Это не так просто! То есть я хотел бы дать вам возможность уехать, учитывая мою ошибку и все остальное?» «Что все остальное?» — с подозрением спрашивает Адель. Дюран машет головой. «Неважно, я тебе потом объясню». Потом? Все еще держа Адель в объятиях, он поворачивается к Готшальку. Мы инстинктивно отодвигаемся в сторону, и таким образом двое мужчин оказываются друг перед другом, лицом к лицу. «Так что это значит, что нам не так-то просто будет уехать?» «Я не знаю, как вам сказать, капитан, но видите ли...» «Что?» «Два ваших джипа. Я служитель церкви, но также и бизнесмен. Жители Урбины выдали мне вас. И эта глупость их герцога, кроме прочего, я должен был их каким-то образом отблагодарить? Вы отдали им наши джипы?» Готшальк пожимает плечами. «Они нужны были нам!» «Я знаю, знаю!» «Верни нас назад! Отвези нас в Урбино!» Борода Готшалька движется. Он кусает губы. «Я боюсь, что это невозможно!» «Почему?» «Договор есть договор!» «Если я нарушу контракт, моя деловая репутация полетит к чертям. Я не могу ею рисковать. Мой крестовый поход слишком важен». «Да плевать мне на твой крестовый поход! Отвези нас обратно!» «Успокойтесь, капитан!» Выражение глаз Готшалька постоянно меняется, как кадры в кино. Хитрость и искренность, раскаяние и ненависть сменяют друг друга так быстро, что кружится голова. «Я думал, ваша задача добраться до Венеции?» «Кто вам это сказал? Как вы это узнали?» «Какая разница? Разве не так?» «А если да?» «В таком случае вы доедете туда намного быстрее и безопаснее на этом транспортном средстве, чем на ваших машинках». Дюран погружается в долгое раздумье. «Вы говорите, что сможете довести нас до Венеции? Или в любое другое место, в которое нам нужно?» «Ну, если это не на Марсе?» «Но я не понимаю, что это за транспортное средство. Вы расскажете нам?» «Только попросите». «Я прошу вас». «Тогда пойдемте. Проще будет показать вам его». Вернувшись снова в кабину пилота, мы карабкаемся по лестнице, которая по знаку Готшалька спускается с потолка. «Выходим», — говорит он спокойным тоном. «Куда выходим? Наружу?» — недоверчиво переспрашивает капитан. «Да, конечно, наружу. Но сейчас же день». «Это вопрос пары минут», — отвечает тот. «Укутайтесь хорошенько и наденьте маски». Готшальк поднимается первым, Дюран следом за ним. Я позади. «Только мы втроем», — приказывает Готшальк. «На платформе нет места больше, чем на троих человек». Металлическая лестница ведет к люку, который кажется входом в подводную лодку. Он весит, наверное, больше центнера, но бородатый орк открывает его без труда. Порыв ветра со снегом врывается в кабину. Я чувствую, как в висках пульсирует кровь, когда я высовываю голову из люка. Там яркий свет. Хотя небо и покрыто темно-синими облаками, он все же способен ослепить того, чьи глаза за 20 лет привыкли к тьме или полумраку. Сердце у меня бьется как безумное. То, что я вижу, мне кажется поначалу бессмыслицей. Как будто огромный кит, севший на мель среди холмов, покрытых снегом. Потом кит начинает шевелиться. Мускулы под сверкающей кожей подрагивают от нетерпения. Это мертвое тело, оживленное при помощи неизвестной злокачественной энергии. Самый большой живой мертвец, который когда-либо существовал в мире. «Вам нравится мое творение?» кричит мне Готшальк на ухо, чтобы перекрыть шум ветра. Голос его, искаженный противогазом, становится похожим на хрюканье. Он хватается за металлические перила с гордостью капитана, вступающего на капитанский мостик своего корабля. И внезапно я понимаю, где мы находимся. Понимаю, что у меня перед глазами. Мы на крыше огромного грузовика. Это самый большой грузовик, который когда-либо существовал в мире. Грузовик, на котором можно было бы перевезти Годзиллу. А черный кит – это гигантский баллон с газом, который перерабатывает энергию станции Аврелия. Газ, содержащийся в этом баллоне, движет этот грузовик. Двигатель на биомассе. Вот как это называется. Я думал, что это годится только для малолитражек, однако я ошибался. Доказательства у меня перед глазами. Грузовик в длину не меньше 20 метров, с колесами, которое должно быть выше человеческого роста. Позади него столь же гигантский кузов, внутри которого расположен этот невероятный баллон с газом. Грузовик и его тяжеленный кузов движутся с невероятной скоростью вдоль того, что было когда-то древней улицей, оставляя позади след глубиной не меньше метра. «Господа!» – провозглашает Готшальк. «Я представляю вам самую большую и быструю церковь на колесах! Двигатель работает на газу и метане. В основном на метане, учитывая, в какое время мы живем. Мое творение и моя гордость. Мой смысл жизни. Мы с ним – это броненосец Господа, крейсер Бога, плывущий в опасных водах жизни. Вооруженная рука Господня, которая разит мечом нечистых и неверных». Глаза Готшалька горят экстатическим огнем. Он раскидывает руки в стороны и во всю глотку по-немецки начинает петь кантату Баха «Ein Festenburg ist unser Gott». «Господь наш – неприступная крепость». Или «Неприступная крепость – наш Господь». На какое-то мгновение я испытываю желание столкнуть его за перила. Но в глазах Дюрана я читаю сообщение «Не сейчас, еще рано». Я оглядываюсь вокруг. Глаза просто не могут насытиться этим пейзажем, который до великой скорби мог бы показаться жалким и неприметным. Но теперь нет. Теперь нет. Бесконечное открытое пространство и столько неба над головой на какое-то мгновение вызывает у меня желание вырезать себе крылья и взлететь к линии горизонта. К океану и к земле за океаном, где я оставил свое детство и свою семью. Мне хочется сорвать с себя маску и дышать свежим дневным воздухом. Этим воздухом, пропитанным светом. Я вижу лазурь, которая давит на покров облаков, и чувствую жар невидимого солнца. Пусть я должен отравиться. Пусть солнце сожжет меня. Я умер бы счастливым. У меня возникает чувство единения со всем, что меня окружает. Мне приходят на ум прочитанные в юности слова Тейяра де Шардена о том, как он, скача на коне по азиатской степи, в почти мистическом экстазе замыслил свою мессу над миром. Поскольку снова, Господи, но уже не в лесах Эона, а в степях Азии, у меня нет ни хлеба, ни вина, ни алтаря, я поднимусь над символами к чистому величию сущего, и как твой служитель предложу тебе труды и скорбь мира на алтаре всей земли. Солнце только что озарило краешек неба на востоке, и вновь над движущейся огненной пеленой живая поверхность земли пробуждается, начинает шевелиться и приступает к своему тяжкому труду. Я возложу на мой дискос Божий ожидаемый урожай этого нового усилия. Я наполню свою чашу соком всех раздавленных сегодня плодов. Цитируется по книге Пьера Тейяра де Шардена «Феномен человека». Перевод с французского Масленниковой. Тяжелая рука опускается мне на плечо, прерывая мои мечтания. «Пойдемте, святой отец, вы уже слишком долго были снаружи». Пока руки Дэвида Готшалька увлекают меня вниз, в чрево автомобиля, мои глаза пытаются уцепиться за последнюю вспышку света, последнюю каплю боли в холодных кристаллах воздуха. Затем дверь закрывается над моей головой, как крышка гроба. Готшальк открывает фляжку, вливая себе в глотку большой глоток воды. Затем передает ее Дюрану. «Я нашел это чудо в одной пещере в Апуанских Альпах. В моей прошлой жизни, прежде чем Господь призвал меня на службу, я был скульптором. Мои работы выставлялись в MOMA и в музее Гугенхайма в Бильбао». MOMA – Museum of Modern Art – Музей современного искусства в Нью-Йорке. «Я работал с мрамором. Когда мир полетел к чертям, простите меня за выражение, Я был в горах, выбирал камень для своей следующей работы. Христос Триумфатор. Мы слушали радио. Видели взрывы в долине. Мы остались сверху почти на год, прячась от радиации в глубине пещеры. У нас была вода и пища, потому что леса вокруг были полны дичи. Мы знали, что внизу, в долине, все вышло из строя, потому что наше радио больше не работало. Видели, как спутники летали над нашими головами, потому что ночи стали более темными, и можно было бы видеть практически все звезды, что есть на небе. Но ни один из этих спутников больше ничего не передавал. Спустя год закончились запасы еды, и дичь в лесах тоже подошла к концу. Тоже можно было сказать и о патронах. Пятеро из тех 12 бывших там решили, что пришло время отправиться посмотреть, что осталось от этого мира. У нас был этот грузовик, конечно, не такой, как сейчас, но и тогда уже он был мощным зверюгой. У нас было достаточно топлива, чтобы заполнить бак, и еще с десяток запасных цистерн. Итак, мы впятером уехали, а прочие остались. Мы не знали, что из этого выйдет. Когда мы расставались, члены каждой из групп попрощались с товарищами, убежденные, как мы, так и они, что все в нашей экспедиции приговорены к смерти. Поначалу, когда Готшальк вспоминал о том, как они проезжали сквозь мертвый город в долине и описывал свое смятение перед лицом разрухи, страх спать на открытом воздухе, первую ночь, его рассказ почти растрогал меня. Тогда не было еще этих монстров, этих творений зла. Но было много других опасностей. Радиация, например. Мы не знали о ней, как и о том, что нужно прятаться от солнечных лучей. Путешествовали днем и спали ночью, думали, что так будет более безопасно. Я, правда, подозревал кое-что, потому что в детстве у меня была парочка игр на PlayStation, где говорилось о жизни после ядерного взрыва, и я знал, что лучше укрываться, а еще лучше использовать противогаз. На складе в пещере у нас было много противогазов, и мы взяли оттуда две коробки, но я был единственным, кто надевал его, когда выходил из грузовика, и единственным, кто предпочитал спать внутри. Это спасло мне жизнь. А все остальные мертвы? К концу недели я остался один. Вокруг меня был мертвый мир, и я уверяю тебя, что мне в голову часто приходили мысли вставить дуло пистолета себе в рот и спустить курок. Но Господь милостью своей не позволил, чтобы это произошло. Он спас своего раба, чтобы тот мог служить ему словом и делом. «Аминь», — бормочет Бун, пытаясь удержаться от смеха. Готшальк бросает на него косой взгляд. Затем протягивает руки к жаровне на полу кабины. Снаружи ночь стучится в защитное окошко грузовика. Калибан, карлик с деформированными руками, невозмутимо продолжает вести машину так, как будто он и сам был ее частью, деталью этого грузовика. А Готшальк продолжает свой рассказ. Он описывает первую встречу с группой выживших.